Глава 7. Когда есть смысл бороться вместе, а когда лучше отойти? Только рядом с другим человеческим существом и можно нашарить в потьмах вертлявую границу собственного существа. Сказать себе: «Вот здесь заканчиваюсь я, и начинается кто-то другой». Приподняться на цыпочки, заглянуть в чужие глаза и тут же отпрянуть, отвернуться, потому что там, дальше, заповедная территория. Нас туда и рады бы пустить, да невозможно воспользоваться таким гостеприимством. Хаживали — знаем. Макс Фрай. Книга «Одиночеств». Прекрасно, когда получается проходить через стресс в команде, плечом к плечу, но не всегда в этом есть необходимость. Иногда, чтобы остаться вместе, нужно отойти в сторону, как бы парадоксально это ни звучало. Бывает, человеку нужно пространство и для того, чтобы принять правильное решение, и чтобы сделать прыжок, предпринять правильное действие. В каких случаях стоит сепарироваться? Когда партнер прямым текстом говорит, что ему нужно побыть одному и просит оставить его в покое. Нередко те, кто рядом, продолжают причинять добро и расстраиваются, если их усилия не ценят. На вашу попытку вмешаться партнер реагирует агрессией или формально благодарит и отходит в сторону. Близкие могут обвинять его в неблагодарности и упорствуют в попытках помочь и поддержать. На пользу отношениям это явно не идет. Человек неплохо справляется один, при этом не выказывает желания обратиться за помощью, но и не намеревается прервать отношения. Часто признать продуктивность такой ситуации мешает обида. «Как же так? Ему и без меня хорошо. Мы должны страдать и бороться вместе». Опять же, близкие навязывают свои эмоции и свои решения и обижаются, когда человек отказывается и от одного, и от другого. Почему так бывает? Люди бывают хорошими командными игроками, а бывают одиночками. Длительные продуктивные отношения возможны и с теми, и с другими. Если вы заинтересованы в отношениях, выбор человека нужно уважать, как бы ни хотелось предложить свои правила. Иногда партнеру нужно время, чтобы дозреть до разговора о чувствах и обратиться за помощью, а иногда ему действительно проще держать все в себе. Конечно, такая закрытость может говорить о том, что в отношениях не все благополучно, но в таком случае вы и так это поймете. Есть разница между тем, когда человек отталкивает, отстраняется, а то и откровенно оскорбляет вас, и когда он просто не готов обсуждать стрессовую ситуацию, но готов сотрудничать по другим вопросам и нуждается в вас. Бояться этого не нужно. Пытаться выковырять человека из его раковины, когда он к этому не готов, — прямой путь к ухудшению отношений. Иногда человек, поварившись некоторое время в собственных эмоциях, возвращается с готовым решением. Как вести себя в такой ситуации? Не постесняйтесь озвучить, что вы понимаете, что ситуация непростая, что если появится необходимость, вы рядом и готовы помочь. Это твоя война, которую я не могу пройти за тебя, но буду рядом. И отстаньте от человека. Да, это бывает сложнее, чем активно спасать и вмешиваться, особенно если вы видите, что близкому действительно нелегко. Но порой совершенно необходимо. Если партнер по натуре игрок-одиночка, он будет благодарен за такое поддерживающее невмешательство. Что еще вы можете для него сделать? Максимально вкладывайтесь в моменты, когда человек готов к контакту. За столом, когда он хочет поболтать, во время секса и так далее. Вы наверняка знаете, как позаботиться о партнере, что поможет ему почувствовать вашу близость. Иногда для того, чтобы партнер почувствовал поддержку, достаточно вовремя сваренного борща. Возможно, вам покажется, что это не так возвышенно, как рыдать, обнявшись посреди глухого леса, но жизнь вообще разнообразнее романтических шаблонов. Чего не нужно делать, так это ковыряться в партнере, требовать признаний, полной исповеди. Возможно, если он дрожит вами, он пойдет навстречу, но истощит силы, нужные на преодоление стресса. Причем воздержаться от раскопок не значит закрываться от разговора и обсуждения. Бывает и так, что один партнер закрыт, не готов к общению, а другому это нужно. Получается, что один откровенничает, а второй слушает, поддерживает, но о своих чувствах не говорит. Если в стрессовой ситуации каждый получает в отношениях то, что облегчает ему путь, это совершенно нормально и пугать не должно. Иногда тому из партнеров, кто больше нуждается в открытости, тревожно, что ситуация вышла из-под его влияния. Он хочет контролировать хотя бы того, кто рядом, чтобы немного снизить тревогу. Но это ваша персональная проблема, а не ваших отношений. Как бы вы ни были близки, как бы долго вы ни были вместе, это не делает вас единым целым. Стрессовая ситуация, в которой оказались партнеры, самое время вспомнить о бережном отношении к личным границам друг друга. Что вам делать самим собой, если закрытость партнера ранит и разгоняет вашу тревожность? Займитесь своей жизнью. Как бы банально ни звучал этот совет. Сейчас, пока партнер не готов делиться своими эмоциями, самое время вспомнить о собственных. Делайте то, что поможет вам максимально мягко пережить стресс. Позаботьтесь о себе. Сходите на массаж, порыдайте от души, выговорите свои переживания с психологом или другом, купите, наконец, то, о чем давно мечтали, и то, что сейчас порадует. Это не эгоизм, а разумное поведение. От того, что вы погрузитесь в страдания, пока партнер пытается нащупать выход, легче никому не будет. А вот если вы сохраняете адекватное состояние, это может поддержать и вас, и его. Партнеру плохо не только от стрессовой ситуации, но и потому, что рядом страдает близкий, на поддержку которого ресурса сейчас не хватает. Сделайте эту работу за него. Согласитесь, что когда не просто обоим, требовать, чтобы вас взяли на ручки, несколько эгоистично. Да, вы можете попросить о поддержке, конкретно сформулировав, в каком варианте вы хотели бы ее получить. Поговорить, погулять, получить финансовую помощь и так далее. Но там, где можете справиться сами, не кладите на плечи партнера двойную нагрузку. Если хотите выплатить и сохранить отношения, тяжесть придется разделить. Если стресс касается только вас, вы вправе просить о максимальной поддержке. Но если вы оба переживаете по поводу одной и той же ситуации, если оказались в одном стрессовом пространстве, будьте добры, работайте сами. Это, как ни странно, не только не разделит вас, но и сделает ближе. Иногда для большего сближения нужно уловить момент, когда надо отойти в сторону и оставить человека в покое, не скатываясь в обиду и мольбы об откровенности. Не бойтесь, что партнер отдалится, если он какое-то время помолчит. Вы взрослый человек, и сами отлично понимаете, что близость измеряется не только словами и физическим присутствием.